Интерлюдия третья. Боярин Михаил Васильевич Демин медленно шел по коридору родовой усадьбы. В данный момент ему казалось, что в этом доме стало слишком пусто. Еще более пусто, чем после гибели родни. Хотя это было лишь предрассудками, а на самом деле ничего не изменилось. Остановившись у комнаты решений, боярин повернул ручку и не сильно толкнул дверь. Постоял некоторое время, глядя на пустое помещение, и, вздохнув, пошел дальше. А ведь совсем недавно он надеялся возродить традицию и заседать тут главами всех трех ветвей рода Деминых. Но сначала взбрыкнула Василиска. Не понравилось ей, видите ли, что глупого немца сюда не посадили. Это же надо! Какой-то заморский приемыш будет сидеть с кровными боярами Деминами и что-то там решать. Такое только глупой девке в голову и могло прийти. Затем Ваня, родной брат, начал мутить что-то свое. И снова тут оказался замешан этот мальчишка. В итоге его не пойми где, а род Деминых разваливается на части. Добредя до своего кабинета, Михаил Васильевич остановился напротив Савелия, своего бессменного секретаря. Когда-то давно боярин думал, что сможет с ним подружиться. Молодой был, глупый, не понимал еще тогда, что с подчиненными не дружат, ими правят. А вот сейчас, глядя на пожилого, но все еще крепкого мужчину, он впервые подумал, что может и зря, может и стоило стать чуть ближе. По крайней мере, сейчас было бы с кем поговорить по душам, а то и выпить. «Савелий», — заговорил боярин, — «как там внук в столице? В университет пристроил? Может, помощь какая нужна?» Замялся секретарь и немного смущенно ответил. «У меня там внучка, боярин, замуж ее выдавал. А проблемы с приданым были. Род ее мужа обнаглел совсем и больше обычного требовал. Слышали, что она из боярских детей Деминых выходит. Вот решили воспользоваться. Пришлось съездить, побеседовать». «Да», — сделал вид, что удивился Михаил Васильевич. В этот момент он понял, что друзьями им уже не быть. «И как, удачно?» «Да, надавил немного. Они и сломались. Сам-то жених нормальный и Людку мою любит. А вот родня...» «Понятно», — кивнул боярин, теряя интерес к этому разговору. «Ну, в самом деле, какое ему может быть дело до неведомой Людки?» «Это хорошо, Сава, хорошо. А знаешь что, вызови мне Панкрата. Он здесь?» «Сейчас узнаю», — безэмоционально кивнул секретарь. «Я тогда в кабинете подожду». Пройдя в свой кабинет и сев за стол, Михаил Васильевич некоторое время бездумно сверлил взглядом столешницу, а потом потянулся за коньяком. Ему стало еще более одиноко, чем 5 минут назад. Вот и остается только сидеть тут и пить. Даже с женой не поговоришь. Обиделась она, видите ли. Да он и сам обиделся. Послушал, понимаешь ли, ее совета в кои-то веки. Доверился внуку. И что в итоге получилось? Раскол в роду. Да такой серьезный, что даже представить сложно. И из-за чего? Из-за глупости и ложного ощущения власти в руках у боярича. Нет, ну кто мог подумать, что Илья именно таким образом начнет работать с китайцами? Просто придет к ним с дружиной и начнет выгонять на улицу. И они после этого должны были напроситься к нам в холопы? Бред. Зато Маркус не растерялся и забрал их к себе. И даже ничего ему не предъявишь. Ведь вышло так, что род Деминых сам артефакторов на улицу выгнал. Конечно, спускать это мальчишке боярин не собирался. И рано или поздно он приемышу выставит счет. И не только за китайцев. Там уже много за ним долгов накопилось, но не сейчас, к сожалению. Не с руки в данный момент с княгиней бодаться из-за какого-то немца. Тут и так бардак в роду. «Разрешите, Михаил Васильевич?» В кабинет заглянул Панкрат Железняк. «Да, проходи, Панкрат, садись», — махнул рукой боярин. «Ну что там? Какие новости?» Железняк с недавнего времени отвечал за разведку рода. Диме Шведову доверия у Михаила Васильевича больше не было, и так было понятно, что служит Шведов только Ивану, А после недавнего разговора в этом же кабинете не осталось никаких сомнений, и глава старшей ветви решил поставить на эту должность своего человека, пусть он не настолько хорошо работает, зато верный. «Новости, к сожалению, плохие», — потупил взгляд Панкрат. Боярину нравилась эта его черта, не глазел нагло, как тот же Сильнов или Шведов, а знал свое место. «Ну а какими они еще могут быть?» — вздохнул Демин. «Но ты рассказывай, не тушуйся. Как вы знаете, уже третий день вокруг наших земель выставлены заставы». «Знаю», — кивнул боярин, а про себя подумал, что Панкрат все же идиот. Ведь эти заставы Михаил сам и приказал расставить. Дошли до него новости из столицы. Поделились знакомцы старой информацией, что князь Болховский что-то недоброе в отношении Деминых задумал. Вот и решил боярин перестраховаться. «Так вот», — продолжил Железняк, — «одна из застав сегодня ночью была вырезана подчистую». «Что?» — прорычал глава рода. «Кто посмел?» «Точно установить не удалось, тел мы не нашли, лишь следы боя. Судя по всему, ночью к заставе подъехал десяток всадников и, видимо, напали без предупреждения. Наши воины даже тревогу поднять не успели». «Кто?» — надавил голосом Михаил Васильевич. «Скорее всего, Болховский. Его легион спешно собирается уходить из княжества. Мне удалось подкупить одного человечка из поваров. Так вот он говорит, что двое суток назад из Болховского легиона ушел взвод диверсантов и до сих пор не вернулся». «А что с великокняжеским легионом?» — едва сдерживая ярость, спросил боярин. «Как мы и думали, это был блеф. Там я тоже кое-кого подкупил. И выяснил, что великокняжеский легион ни с кем воевать не собирается». «Это что же получается?» — задумчиво протянул Михаил Васильевич. «Болховский не дождался поддержки от великого князя, понял, что сам с нами не справится, и решил напоследок Деминым нагадить». «Выходит, что так», — кивнул Панкрат, облегченно выдохнув. «На самом деле он был очень далек от какой-либо аналитики, а уж тем более от разведки. Зато на этой должности был доступ к казне рода, и Железняк уже успел запустить в нее свои руки. В легионах он никого не подкупал, а отправил нескольких человечков в трактиры подслушать разговоры легионеров. Но вроде версия получилась стройная, даже боярин поверил. Тем более про диверсантов действительно упоминали пьяные солдаты». «Кажется, пора всем напомнить, что Демины еще в силе», — спокойно и веско произнес глава рода. «Отправь гонца к Зайцевым и Березовым. Пусть главы союзных родов ко мне идут. Пришло время отдать долг. И узнай места, где будет останавливаться на стоянку легион Болховского. За смерть наших людей мы возьмем стократно». «Понял, боярин», — вскочил Железняк. «Все сделаю». «Подожди», — остановил его Михаил. «Что там с Маркусом? Есть какие новости?» «Никаких, боярин», — покачал головой Панкрат. За бывшим бояричем Деминым он наблюдал постольку-поскольку. Просто не видел необходимости выделять какие-то финансы еще и на это направление. «Сиднем сидит в своем новом доме». «Ну и ладно», — махнул рукой боярин. «Действуй». «Ах да, скажи Савелию, чтобы вызвал ко мне командиров боевых групп. Мы будем воевать».